Квартира была огромная, с высоченными потолками и большими окнами. Одно из них было распахнуто. Неприятный запашок, какой-то застоявшийся, гнилой, забил мне ноздри и горло. Я вынул платок прикрыть нос и обнаружил, что в руках у меня трусики, которыми я вытирал отпечатки пальцев лавки Веры Мессман. Да ладно, без разницы. Я прошел дальше, твердя себе, что здесь никого не может быть. Никому не выдержать долго холод, такой запах. Потом подумал. Нет, кто-то же должен был открыть окно. Раз еще пахнет, то открыли его недавно. Я выглянул на улицу. Мимо с грохотом катил трамвай. Вобрав в себя побольше свежего воздуха, я двинулся в сумеречные глубины комнат, туда, где запах чувствовался сильнее. Вдруг вспыхнул свет, и, крутанувшись, я очутился лицом к лицу с двумя мужчинами. У обоих в руках были нацелены на меня пистолеты. Глава 33. Нельзя сказать, чтобы они были могучего сложения. Если бы не пистолеты, я легко мог бы убежать, растолкав их в стороны. По виду они оба чуть умнее, чем средний бандит, вооруженный пистолетом. Но так не намного. Лиц я сразу и не рассмотрел. Требовалось вглядеться в них попристальнее, чтобы они хоть как-то отпечатались у меня в мозгу. Я всегда внимательно изучаю лицо человека, прицеливающегося в меня из пистолета. И я вглядывался изо всех сил, что не помешало мне поднять руки. Это уж просто вопрос хороших манер, когда на сцене появляется огнестрельное оружие. «Тебя как зовут, Фриц? И что ты тут делаешь?» — сурово спросил полицейский с пегими волосами, бородой и усами, прикрывающими слабовольный рот, что придавало его лицу некоторую мужественность. Очки в светлой оправе увеличивали глаза со слишком широкой радужной оболочкой вокруг желтовато-карих зрачков. На нем был темный костюм, короткая кожаная куртка, а на голове маленькая шляпа булочника с вмятиной на тулье. Трильби. Из-за нее, казалось бы, он вот-вот возрузит на нее поднос с хлебом. Несмотря на грозный голос, сказал, что он сам толком не понимает, что, собственно, тот делает. «Доктор Эрик Груэн», — назывался я. «Какое бы там преступление?» Не слышал Эрик, но с паспортом Эрика Груэна в кармане ничего другого, как назваться его именем, не оставалось. Да к тому же из того, что сказал мне Мэтт Гейси, выходило, что охоту за Груином вела полиция из союзников, а не австрийская. А в том, что эти полицейские австрийцы, сомнений у меня не было. Такие пистолеты, сверкающие, новенькие, автоматические маузеры, выдали всем копам венских денофицированных полицейских сил. «Документы», — потребовал второй коп. Медленно я опустил руку в карман. У обоих вместе взятых полицейского опыта, похоже, не больше, чем у скаут-мастера, а я не желал, чтобы меня пристрелили, только потому что какого-то копа-недоучку подвели нервы. Я осторожно протянул им паспорт Груэна и снова поднял руки. «Я друг фрау Варцок», — добавил я и принюхался. С мрадным запашком тянуло не только в комнате, но от всей ситуации. Если сюда явились полицейские, значит, случилось что-то дурное. Послушайте, а с ней все в порядке? Где она? Второй полицейский все еще рассматривал паспорт. Меня не тревожило, что он вдруг решит, что там не я, а также я ничуть не сомневался, что ему неизвестно ни про какие совершенные Груином преступления. «Тут написано, что вы из Вены», — проговорил он. «Но по вашему разговору не похоже, что вы венец». Одет он был так же, как его коллега, только отсутствовала шляпа булочника. Улыбка кривилась на щеке, по другую сторону от той, куда был свернут нос. Возможно, он считал, что это придает ему вид ироничный, даже скептический, но улыбка получилась всего лишь косой и невнятной. Подбородок у него почти отсутствовал, а линия волос на высоком лбу точь-в-точь совпадала с линией длинного шрама в форме буквы «С». Он вернул мне паспорт. «До войны я жил в Берлине 10 лет», — объяснил я. «Доктор, значит?» Они понемногу успокаивались. «Да?» «Ее доктор?» «Нет, послушайте, а кто вы? И где все-таки фрау Варцек?» «Полиция», — ответил тот, что в шляпе, сверкнув у меня под носом жетоном. «Дойчмейстерплац». «Ну что ж, это логично. Их отдел находился меньше, чем в сотне метров от того места, где мы находились. «Она там», — добавил тот, что со шрамом. Оба убрали оружие и провели меня в ванную, отделанную кафелем. Эта комната строилась во времена, когда ванная была бы не ванной, если бы в ней не могла помыться целая футбольная команда. Но сейчас там находилась только одна женщина. Из одежды на ней был только нейлоновый чулок, затянутый узлом на шее. На такой узел Александр Македонский и вниманием не обратил. Но для женщины хватало. И труп, и вода, в которой он лежал, уже приобрели тошнотворный зеленоватый оттенок. Вокруг жужжали мухи. Любопытно, что на трупы всегда слетаются мухи, даже в самый отчаянный мороз. Прежде чем пулей вылететь оттуда, запах не вдохновлял задерживаться тут надолго. Я успел понять. Эту женщину я вижу первый раз в жизни. «Господи Боже!» — охнул я, выскакивая из ванной, как человек, который видел труп последний раз в медицинской школе, а не полчаса назад. На этот раз к носу я прижал руку. Трусики благополучно прятались в кармане. Я ринулся прямиком к открытому окну и высунулся на свежий воздух. Но даже хорошо, что зловоние заставило меня давиться минутку-другую, иначе, пожалуй, я ляпнул какую-нибудь глупость насчет того, что труп в ванной совсем не бритый варцук, что усложнило бы ситуацию, учитывая, что говорил сейчас коп в шляпе. «Простите, увидеть такое...» Полицейский проследовал за мной к окну. «Для меня это тоже стало шоком. Фрау Варцук давала мне когда-то уроки игры на фортепиано, еще когда я был мальчишкой», — он сказал на пианино за дверью. «Мы только что сами нашли ее, когда вошли. Соседка снизу сообщила о запахе, и еще почта накопилась в ящике». «Откуда вы ее знали?» — осведомился второй коп, глазами поедая сумку, с которой я пришел, вероятно, терзаясь догадками, что там внутри. Изобретая на ходу, я плел какую-то историю, стараясь придерживаться правдоподобной цепочки причинных связей. Трупу в ванной было никак не меньше недели. Из этого и следует сходить. «Я знал ее мужа Фридриха», — говорил я еще до войны. «До того кон...» — я пожал плечами. «Где-то с неделю назад я получил от нее письмо дома в Гармише. Она писала, что с ней приключилась беда. Мне потребовалось какое-то время уладить дела с моей врачебной практикой, и в Вену я приехал совсем недавно». «Письмо при вас?» — перебил коп со шрамом. «Нет, боюсь, я оставил его в Гармише». «А какая беда?» — не отставал он. «Она написала?» «Нет, Бритта не из тех была, не из тех, кто легко делится своими проблемами. Письмо было совсем коротенькое. Она только просила меня приехать в Вену как можно скорее. Я позвонил перед тем, как выехать из Гармиша, но мне никто не ответил, однако я все-таки приехал. И я принялся мерить пол шагами, как человек, расстроенный свалившимся несчастьем. Как, в общем-то, оно и было. Мертвое тело Веры Мессман еще слишком живо стояло у меня перед глазами. Пол застилали несколько симпатичных ковриков, стояли элегантные стулья и столы, в шкафах великолепный нимфенбургский фарфор. Ваза с цветами, погибшими, похоже, так же давно, как женщина в ванной. На каменной полке выстроились в ряд фотографий в рамках. Я подошел поближе. На одной она выходит замуж за человека, лицо которого я узнал. Это Фридрих Варцок в эсэсовской форме. Я огорченно покачал головой, хотя огорчил совсем не из-за того, что могли вообразить себе полицейские, а из весьма дурного предчувствия, неприятные события, которые начались с того дня, как женщина, назвавшаяся Бриттой Барцук, явилась ко мне в агентство, еще не закончились. «Кто мог такое сотворить?» — повернулся я к полицейским. «Кроме как, да, не секрет, что Фридрих и ее мужа разыскивают за военные преступления», — сказал я. «И, конечно, слухи-то разные ходят. О еврейских отрядах мщения. Может быть, явились сюда, разыскивая ее мужа, а потом взяли и убили ее?» Полицейский в шляпе покачал головой. «Идея не дурная. Но так случилось, скорее всего, нам уже известно, кто ее убил». «Уже? Поразительно. Вы, случайно, не слышали от нее о человеке по имени Бернхард Гюнтер?» Постаравшись скрыть удивление, я изобразил задумчивость. «Гюнтер, Гюнтер», — повторил я, словно копаясь в самых дальних уголках памяти, — «если я желаю выкачать из полицейских какую-то информацию, сначала нужно сунуть кусочек им». «Да, правильно. По-моему, я слышал это имя раньше, но не в связи с Бритой Варцук. Несколько месяцев назад в моем доме в Гармише появляется человек. Мне кажется, так его и звали. Гюнтер. Он сказал, что он частный детектив и разыскивает свидетеля, который может помочь ему при подаче апелляции для моего старого товарища, некоего фон Штарнберга. Он отбывает сейчас срок за военные преступления в Ландсбергской тюрьме. А какой из себя ваш Бернхард Гюнтер?» «Мы не знаем», — признал Скоп со шрамом. «Но из того, что вы нам рассказали, он тот самый, которого мы разыскиваем. Частный детектив агентства в Мюнхене.